Он опять отложил свой отъезд. Она знала, что это ради нее. Она видела, как он ласков с ней. И перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты. Она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстротой, на какую способна молодость. Сделалась равна, беззаботно счастлива. Уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями. «Ах, Господи, прохода мне нет от вас. Чуть завидит меня одну, сейчас ко мне». И это доставляло ей особенную радость. «Значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так». Еще было счастье высказывать ему свою ревность, свое право на него. «Слава Богу, нет никаких работ на гумне, а то были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним», — говорила она. Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то. Ночью белая луна так и ныряла в клубах туч. Усадьбы и деревни казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба, и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу, сыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо. Сизо-белое покатое поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках с посиневшими лицами и руками. Он с ужасом думал, а под подолами у них совсем голые ноги. Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала в полголоса. «Это вы, верно, на деревню ходили, там девки картошки перебирают. Что ж, гуляйте, гуляйте. Высматривайте себе, какую получше». И, сдерживая слезы, выскочила в сенце. К вечеру густо-густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и дразня шепнула. «Что? Много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет, собаки по всему двору катаются. Понесет такая кура, что и носу из дому не высунете». «Господи, — подумал он, — как же соберусь я с духом сказать ей, что вот-вот уеду?» Ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади против Иверской парные голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях. В Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка. И вот он, кинув меховое снежное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие то распутно-томные, то залихватски бурные струнные волны. Весь ужин он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо. Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу вдохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб. Он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега. Дальше был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он, с трудом утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбчонке, сплеснула руками. Господи, да откуда же это вы? Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала оббивать его белые от снега валенки и тащить их с ног. Господи, и там полно снегу, вы насмерть простудитесь. Ночью сквозь сон он иногда слышал однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, и падает, отдаляется, шумит усыпительно. Ночь кажется бесконечной и сладкой. Тепло постели, тепло старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря.